безумцем не заменил. Ведь хотя я всегда рядом с тобой, ты как все не узришь путей того, кто все может и все творит. Но ты всегда будешь услышан, и каждому неверующему, что противостоит тебе, ты возразишь, ибо ты посредник между землей и небом, его пророк. Даже если ты уничтожишь меня, я буду верить в тебя, ответил я, как Иов, моему Господу, и скажу им, разве не прекрасно верить в Христа? Я не принимаю ни злобы, ни казней, ни лжи, что угнетает праведника. Если говорите, что это иллюзия моего разума, позвольте и быть моей прекраснейшей иллюзией. Что побеждает зло добром, что правит небесами и землей, что карает террористов и шарлатанов. И смотрите, разве я не остановил страх и трепет? Разве не погасил пожары, не высушил слезы? Разве не исцелил больных? Или, может, вы ждете, что я вновь воскрешу мертвых?